Когда тебе долго-долго не спится, а в комнате стоит удушливая меркло-серая тишина, подсвеченная в окно уличным фонарем, в это время хорошо, точно и беспощадно, думается о многом. Прошедшем и настоящем, реальном и выдуманном, дозволенном и запретном. И все это, в конце концов, сводится к одному большому-большому вопросу. Как жить дальше? Утром, еще по безлюдью, я поехал на бензоколонку и за 87 копеек, все, что у меня оставалось, приобрел 15 литров бензина. Все еще по безлюдью я благополучно проделал несколько рейсов от вокзала до рынка. Была пятница, базарный у нас день. Перевозить пришлось деревенских торговок с громоздкими корзинами и мешками. Таксисты не брали их с таким багажом. И к 7 часам я заработал 9 рублей деньгами и полведра яблок натурой. После этого я вернулся домой и принял душ. Под темный костюм не шла соломенная шляпа. Оберет свалялся и сел, и его пришлось стирать и натягивать на тарелку. Я так и не мог решить дома, какие розы купить по дороге на работу. Одни белые или разные? И сколько их надо? 3 или 4? Оказывается, 4. 3 белые и 1 черную. Это стало ясно на рынке. В издательство я занес розы в бумажном пакете, а в своей комнате укоротил на них стебли, встромил в стакан с водой и поставил на стол Веры Ивановны. Я впервые тут свободно и с удовольствием закурил и принялся за работу. Рукопись «Степь широкая» оказалась романом о целине. Начинался он с того, как демобилизованный солдат Антон Павлович Беркутов привез в степь с большой земли глухую обиду на человеческую неблагодарность. Девушка Тося, с которой у него была большая дружба, не захотела ехать с ним в Казахстан. «Ну и плевать на нее», — солидарно сказал я ему вслух, потому что, как-никак, этот Беркутов был моим тезкой. На столе Веры Ивановны давно уже мурлыкал телефон, но я не сразу осмыслил свое право отзываться на его звонки. Я снял трубку и сказал, что издательство художественной литературы слушает. «Это невероятно! Даже художественный! А кто со мной говорит?» Голос у Ирены был насмешливый и радостный. «Младший редактор отдела изящной прозы Антон Павлович Киржун», — сказал я. «Сроду не встречала такой надменной фамилии. Хотя, позвольте, вы, случайно, не тот Киржун, который однажды...» Она осеклась и замолчала. «Который что?» — спросил я. «Ничего». «Почему ты мне не позвонил за все утро?» «Который однажды что?» «Не допытывайся, Антон, я не скажу». «Нет, ты обязательно скажешь. Сейчас же», — сказал я. «Ну ладно, горе ты мое. Я хотела пошутить насчет твоего сторожа ФЗУ, но вспомнила свою учительницу и дошучивать не захотелось. Удовлетворен?» «Да», — сказал я. «А почему ты не звонил?» «Ждал, пока ты проснешься после проводов». «Я совсем не ложилась, глупый!» «Тогда слушай сюда», — сказал я. «В 17:00 мы едем венчаться». «Куда венчаться? Что ты опять выдумываешь? Я же тебя просила!» «Мы обвенчаемся на озере. Одни. Совсем без никого. Отсюда это 40 километров. Вернемся утром в понедельник. Едешь?» Она молчала. «Ты вернешься домой, на свою Перовскую», — пообещал я. Дыхание ее не было слышно, и мне очень хотелось знать, как она меня слушает, стоя или сидя. Сам я стоял. «Что надо взять с собой?» — издалека спросила она. «Хлеб, 10 брикетов дрожжей, перец для ухи и 2 ложки», — сказал я. Все остальное найдем там. У кого найдем? Ты же говорил, что мы будем только вдвоем. Я объяснил, что там живет одна моя знакомая бабка. А зачем нам дрожжи? Это я объяснил тоже. Хорошо, покорно сказала она. Я буду ждать там, где всегда. Ничего подобного. Я приеду за тобой на Перовскую. Ровно в 5, сказал я. Она молчала, и я не слышал ее дыхания. Эта наша пятница выдалась тогда как по заказу. Было солнечно и жарко, но без зноя. И поднебесно-широкий полет городских стрижей обещал такую погоду, по крайней мере, еще дня на 3. «Мы, наверное, раскинем палатку, — думал я, — на моем прежнем месте, и до заката солнца успеем словить что-нибудь на уху. Хотя бы 10 окуней. Этого вполне хватит. Надо только не забыть остановиться при выезде из города возле молочного магазина и прихватить 2 банки из-под сметаны за место рюмок. Я вез бутылку шампанского и 0,5 литра польской чистой водки выборовой. Еще в тот раз, когда я подвозил на улицу Софьи Перовской матрас, мне подумалось о доме под номером 10, что жить в нем, наверное, не весело и трудно. Дом был 3-этажный, готически стремительный и узкий, из красного глинцевитого кирпича старинной выделки. Это был какой-то сумрачно-холодный и прочный голландский особняк, а не русский дом. А сколько можно жить в голландском особняке за его кирхообразными стрельчатыми окнами, если знать, что рано или поздно, но все равно надо будет собираться домой? Он стоял в глубине, а не в линию с соседними домами, и поэтому широкий квадрат тротуара перед ним казался пустым и неприветливым, как запретная зона. Я подъехал к этой зоне ровно в 5 часов, захватил розы и пошел в подъезд особняка. Там оказалась железная, колокольно-крутая и тесная лестница. Поэтому рюкзак, который несла Ирена, не помещался сбоку, и она спускала его впереди себя. «Ты сумасшедший! Скорее иди в машину!» сказала она мне шепотом, глядя не на меня, а на розы. Я подал их ей издали с нижней ступеньки лестницы, и она выпустила лямку рюкзака и пошла к Росинанту дробными, неспорыми шагами, неся перед собой розы, как носят факел. Она была в белом платье и голову держала прямо и напряженно, будто все те прохожие, что встречались нам на тротуаре, знали, куда и зачем она идет. Я шел раскачанной корабельной походкой в 1,5 шагах сзади, чтобы загородить ее от окон особняка, и рюкзак прижимал к животу, чтобы его тоже не было видно из окон. Ирену прибило не к передней, а к задней дверце Росинанта. И я впустил ее внутрь, положил рядом рюкзак и совершенно серьезно, для них, кто хотел слышать, спросил ее, как глухую, за кем сперва заезжать, за товарищем Владыкиным или за Дебровым? «За товарищем Дебровым сначала, пожалуйста», — сказала Ирена. На окна я не оглядывался, но подумал, что Росинант мог быть поновее и посолидней, не обязательно Волгой, но хотя бы запорожцем. Он снялся с места рывком, и о банках из-под сметаны мне вспомнилось уже за городом, при съезде на лесной проселок, что вел к озеру. Там я остановился и перевел Ирену на переднее сиденье. «Ну, здравствуй», — сказал я ей. «Спасибо тебе за белое платье». «А тебе за розы», — растроганно сказала она. «Я хороший у тебя, малый». «Да», — сказала она. «Но ты совсем сумасбродный. Как ты мог явиться с ними на виду у всех? Что же будет потом, после?» «С нами, значит, ехал Волобуй. И Вера Ванна, и Владыкин с Дебровым, и весь город». Проселок был разбит и разъезжен тракторами. Я норовил держаться между колеями, но диффер зарывался в песок, и приходилось то и дело переключать скорости, выжимать до отказа газ, злиться на Росинанта и на то, что черную розу Ирена устроила в середину трех белых. Она, значит, не хотела. Ну и пусть не в самом городе, а тут вот в лесу, вышвырнуть ее за окно. День для меня померк, и ехать становилось все труднее и труднее. Я смотрел вперед, молчал и не видел Ирену. «Вон там, кажется, можно развернуться», — сказала она мне в плечо так, будто мы только затем и забились на этот проселок, чтобы найти место, где можно развернуться. Я сказал «да», вырулил на полянку и развернулся. Я поехал по своему же следу, но с удвоенной сосредоточенностью, а сердце кричало Ирене, чтобы она сейчас же приказала мне остановиться. На шоссе я закурил и увеличил скорость. Мы возвращались в город. «Дай мне, пожалуйста, сигарету тоже», — бесстрастно сказала Ирена. Она не смотрела на меня, и розы по-прежнему держала на весу, как держит подсвечник с горящими свечками. На мое вежливое «ради Бога» она с неподражаемым достоинством сказала «благодарю», закурила и отвела от себя сигарету тем плавно грациозным движением, которое доступно только женщине с тонкими аристократическими руками. Я ехал, намечал телеграфные столбы и ждал. Вот у этого или у того она прикажет остановиться. Или взглянет на меня. Этого вполне хватило бы, чтобы я повернул назад. Но она молчала. А когда мы достигли пригорода, отстраненно проговорила, что выйдет тут. Я сказал, как будет угодно, и стал притормаживать. У меня ломило в затылке, и сердце я ощущал в груди так, будто там ворочался ежик и устраивал себе гнездо. Ирена вышла из машины, и я подал ей рюкзак. Она взяла его в левую руку, потому что в правой держала розы, и пошла к автобусной остановке. Рюкзак бил ее по ногам и волочился по тротуару, а я сидел в машине под властью какой-то немой, сладострастной муки и саморазорения, и ничего не мог поделать. Не позвать ее, не шевельнуться. Вряд ли можно объяснить, зачем мне понадобилось ждать, пока уйдет автобус, в котором скрылась Ирена, и лишь после того погнаться за ним. Я несколько раз обходил его, а на остановках выбегал из Росинанта и становился у выходных дверей автобуса. Ирена всякий раз видела меня, но автобус уходил, и я обгонял его снова. На пятой остановке, уже перед центром города, она тем же приемом, что и на лестнице своего дома, спустила со ступенек автобуса рюкзак, и я забрал его у ней, а ее взял под локоть и повел к Росинанту, как слепую, немного впереди себя. Розы она несла в правой руке. Они растрепались и сникли. Их можно было выбросить к чертовой матери все. Я сказал ей об этом уже в машине. Сказал я и о черной, для чего ее покупал и что имел в виду. «О, какой дурак! Какой дремучий дурак!» — изумленно ахнула Ирена. «При чем тут волобуй?» Она выпустила за окно черную розу и заплакала тихо, горько и беспомощно. Видеть это было невыносимо, и как только мы опять очутились за городом, я самобичующе сказал, что она еще не представляет себе, какая я несусветная сволочь. Ирена перестала плакать и притаенно насторожилась. «Ты думаешь, Волнушкина не права насчет того, что я самовлюбленный пижон?» — спросил я. «Она пока что Волнухина», — напомнила Ирена. «Черт с ней», — сказал я. «В Все равно она права. Предположим. Хотя исповедоваться передо мной ты несколько запоздал, не находишь? Ирена смотрела на меня влажным раскосым взглядом, в котором таились ирония, растерянность и любопытство. «Что же за тобой водится?» «Все, что хочешь», — сказал я. «Уже в детприемниках я считал себя лучше всех. Вообще необыкновенным. Я как-то увидел над своей тенью золотой обруч вокруг головы. Это случилось летом, рано утром, когда нас гнали на речку купаться. Ни у кого такого обруча не виднелось, только у меня одного». «И что же?» «Лет до 14 я считал это вроде отметки на мне свыше, что ли. Может, поэтому я чаще других убегал на волю. А потом?» «А потом узнал, что такой солнечный нимб светится в росной траве над тенью каждого, но видится он только самому себе». «Но ты поверил этому не до конца, да? И как теперь проявляет себя твой нимб?» «По-разному», — сказал я. «Ты знаешь, например, что я сделал сегодня, когда покупал тебе розы? Я нечаянно вступил в лужу, вытер ботинок новым носовым платком и отшвырнул платок в сторону. Вот так отшвырнул», — показал я, каким жестом это было сделано. «Но суть не в платке, — сказал я, — а в моем злорадстве от того, что за него подрались две торговки». «Понятно. Какие еще за тобой пижонские грехи?» — внимательно спросила Ирена. «Многие. Меня бесят маломерные пожилые пенсионеры с толстым низким задом в полинялых военных брюках. Мне они представляются олицетворением какого-то долголетнего незаконного благополучия». Ирена отвернулась и стала глядеть в боковое окно. «Ты своего отца отчетливо помнишь?» — неожиданно и тихо спросила она. «Нет, очень смутно», — сказал я. «А при чем здесь он?» «Не знаю», — неуверенно сказала она. «Но мне подумалось, надо ли винить всех его ровесников за то, что они живы, а его нет. И почему я должна понимать это лучше тебя? Лучше моего вздорного и тщеславного Киржуна, автора морской повести, которая будет, видите ли, напечатана в декабре. Кстати, а как это ты смог попасть на корабль, заходящий в иностранные порты?» Мне сделалось тошно от этого вопроса, потому что я подумал почему-то о Волобуе. «Деточка моя, до этого я 3 года служил на флоте подводником. И на какой лодке?» — с вызовом сказал я. «Ты?» — спросила Ирена. Она спросила недоверчиво и восхищенно. И я съехал с проселка и заглушил мотор. Мне очень нужно было поносить ее немного на руках, как ребенка. В лесу у озера, на моем прежнем месте, все было цело. Рыжий квадрат хвои, где стояла палатка, конопатые крушиновые штыри для нее, пепел костра. Уже наступала та короткая и всегда почему-то печальная пора межсветья, когда день кончается, а вечер еще не завязывается. Лес казался загадочным и строгим, и из машины я ввел в него Ирену, как в собор без людей. «Непостижимо», — чуть слышно сказала она. «Я тебя еще не видела и не знала о твоем существовании, а ты тут жил». В прогал прибрежных кустов и деревьев проглядывало озеро. Далеко на середине оно было светло-опаловым, как и небо над ним, а ближе к берегам вода таинственно синела и туманилась. Спуск к озеру зарос ежевикой и черничником. А тропа, что я протарил весной лодкой в молодой осоке, лебедина белела лилиями. Через ее створ хорошо виднелся на том берегу озера одинокий двор бабки-звукорихи. Хата топилась, и голубой сквозящий дым стоял над трубой неколеблемо, мирно и чарующе. «Боже мой! Ты только посмотри туда, Антон! Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний, несказанный свет!» — продекламировала Ирена и ткнулась головой мне под мышку. «Я сейчас поплачу, ладно? Немного». Я обнял ее и сказал, что вот пришел великан, большой-большой. «Но он нынче не упал», — сказала Ирена сквозь слезы. «Ты не обращай на меня внимания, это сейчас пройдет. Мне так хорошо и радостно, и поэтому трудно». Мы не могли остаться в лесу, потому что я забыл одеяло. Это выяснилось, когда надо было ставить палатку. В багажнике лежали только мешки с лодкой и палаткой, моя рыбацкая одежда, яблоки, о которых я не вспомнил за всю дорогу, и бутылки. Мы посоветовались и решили ехать к звукорихе. «Она совсем-совсем одна?» — спросила Ирена. «Совсем», — сказал я. «Ты купил ей дрожжи?» Дрожжи были. Звукориха, видать, услыхала шум мотора загодя и сошла с крыльца прежде, чем я вылез из машины. Я поцеловал ее трижды, и она всхлипнула. Фанерные звезды на конике крыльца кровенились густо и темно. Наверное, недавно были подкрашены. — Ну, здорово ж тебе! — сказала она приморенно и сипло. «Карал, карал тогда, а я все жду да жду». Было неясно, что она имела в виду, дрожжи или мое обещание на том серебряном рубле. «А там кто это ж сидит?» Различила она в Росинанте Ирену. Я сказал, что там жена. «Обрехал один, межедомиш». «Мы только неделю назад поженились», — объявил я. «Теперь вот приехали порыбачить, и дрожжи тебе привезли, а постель себе забыли». «Да будто у меня места мало», — сказала звукориха. Я позвал Ирену, и она пошла к нам по двору плывущей балетной походкой, вытягиваясь в струну и размахивая руками не в лад шагов. Она смущенно поздоровалась с бабкой и тычком защитно притулилась ко мне. «Во-во!» — поощрила ее звукориха. «Не выпускай соловья из клетки, пока он тебе все песни не скричит». Она повела нас в хату. Там крепко пахло перекисшей хлебной дежой, укропом и полынью. Седые метелки ее были раскиданы по полу, наверное, от блох. Хорошо. Тепло и от чего-то ограждающе. Мерцала в сумрачном углу под потолком большая старинная икона. Под ней стоял непокрытый стол за скамейкой, а на нем дымился чугунчик с вареной картошкой. «А я вечерить собралась», — пояснила звукориха. Она засветила лампу, и в хате возник тугой, ройный гуд мух. Их было столько, что потолок и стены — шевелились, как миражные. «Ну не бляди!» — сказала о них звукориха невинно и ласково, как о нужной ей в доме живности. Я засмеялся, а Ирена ничего не услышала. «Гоню, гоню утром, ну, кажись, небоженный, а вечером опять пропасть, ну не...» «Бабушка, а может, мы все поужинаем на берегу?» — перебил я. «У нас выпить есть, и костер разведем». «Ну!» — согласно сказала звукориха. Мы разостлали палатку за баней возле мостков из двух слег, с которых звукориха черпала воду из озера, и я стал сотворять из готовых бабкиных дров костер, а Ирена — стол. В рюкзаке был хлеб, шпроты, ветчина и бутылка коньяку. Я побежал к Росинанту за яблоками и остальными бутылками, и Ирена окликнула меня, чтобы я захватил розы. Звукариха носила и носила из хаты свою нам, как она сказала, закуску. Чугунчик с картошкой и блюдо с малосольными огурцами, кринку с какой-то топлюшкой. Это потом оказалось обыкновенная, только почему-то розовая сметана, и квадратный кусок улежавшегося соленого сала. Справа от нас в парном растиле приозерного плеса стоял беспрерывный и стомно торжествующий стон лягушек, а через озеро прямо к подножию мостков и нашего костра пролегла жутковатая червонно-золотая дорога с голубыми окоемами. Напротив нас из-за леса всходил огромный красный месяц. Широк, щедр и фантастичен был этот наш свадебный стол, раскинутый на палатке, освещенный луной и костром. Мы расселись вольно, на просторном расстоянии друг от друга, но наши сыреные руки то и дело сталкивались и путались. И звукариха на первом же стакане шампанского, и Рене захотелось начать с него, крикнула нам, что она горькая, и шабаш. Наверное, мы поцеловались не совсем по правилам застолья, потому что бабка молодо засмеялась, и мы поцеловались еще и еще. Огурцы с картошкой одинаково здорово подходили под шампанское и под коньяк. «Ты подюжи питай жену», — сказала мне бабка, — «а то она ишь какая». «А какая я, бабушка?» — встрепенулась Ирена. «Да малешотная», — определила звукариха. «Чего это ты так?» «Не знаю. Я просто миниатюрная». «Она просто миниатюрная», — подтвердил я. «Ну, тебе видней», — сказала мне бабка и опять засмеялась озорно и молодо. Тогда мне и пришла мысль искупаться, но не потому, что хотелось в охмелю лезть ночью в озеро, а совсем по иной причине. Причина эта возникла в тот момент, когда звукариха назвала Ирену моей женой, а потом сказала, что мне все видней. Я тут же мысленно столкнулся с волобуем. И не обязательно вспоминать все до конца, что я тогда подумал и что вообразил. Купаться надо было. Это надо было для того, чтобы в свете костра и луны Ирена увидела при свидетелях, какой я юный и стройный. Будь он проклят, ее пузатый коротышка, и как я умею плавать и нырять. Сарай стоял у кромки плеса. Крыша его была щелиста, и лунный свет просачивался к нам, насеновал тонкими игольчатыми стрелами. В сене сухо стрекотали кузнечики. Пружинисто, щелкающим отбивом, лап прыгали по одеялу и подушке, и я нащупал в изголовье свой берет и осторожно прикрыл им лицо Ирены. «Спасибо, родной», — сказала она. «А я решила, что ты мгновенно заснул. Вы ведь всегда тогда...» Мы долго лежали молча, не шевелясь. Потом я спросил в крышу сарая. «Почему ты запнулась? Что мы тогда?» «Я не запнулась», — сказала Ирена, садясь на постели. «А спохватилась. Что ты можешь подумать об этих моих словах? Так вот, о том, что вы тогда, я знаю из книг, преимущественно переведенных с иностранного. Почему ты окаменел? Что с тобой? Ревнуешь? Но это же несправедливо и дико, пойми. Мне трудно и стыдно говорить тебе. Ты же должен понимать все сам. Он ведь старше меня на 22 года, и мы давно чужие. Совсем. А в первые годы, кроме отвращения и боли... Господи, ты и есть мой муж. Один. С самого начала. Почему ты не хочешь поверить мне? Почему? Я сел и обнял ее. «Потому что ты не хочешь уйти от него». «Куда?» «Ко мне на Гагаринскую», — сказал я. «Одна?» «Нет, с Аленкой». «Это невозможно. Ей ведь 11-й год. Ты понимаешь, что это такое? Дети в ее возрасте, особенно девочки, страстно привязываются к отцу, а он... Ах, да что об этом толковать? Она не пойдет к тебе со мной. Он ее не отдаст. Суд не присудит». «Нет, это совершенно исключено. Зачем ты меня мучаешь?» «Но это же противоестественно, что ты жена какого-то волобуя, а не моя», — сказал я. «Нет, я твоя жена, твоя. Я сама пришла к тебе, ты это знаешь. Давай спать», — сказал я. «А то я позову великана, и он заберет тебя в сумку». «Великан, это ты сам, и я не боюсь». Меня испугало, как трепетно и бурно колотится у нее сердце. Я сказал ей об этом немного погодя, и она натянула на наши головы одеяло и спросила. «А ты тоже летишь тогда, как жаворонок? Все выше и выше, до страшного, а потом так же страшно камнем вниз?» «Да», — сказал я. «Хорошо, что мы ровесники, что я даже немного постарше. А теперь скажи, только не утаивай, мне это безразлично. Я какая у тебя?» «Невообразимая». «Ты знаешь, о чем я спрашиваю?» «Вторая», — сказал я в темноте. «Кто она была?» «Позор один. Повариха ФЗУ. Старше меня лет на 25. Она совращала меня и подкармливала». «Ну все, замолчи. У нас совсем родственные судьбы. Я люблю тебя до смерти». Заснула она сразу, впервые покойно и доверчиво прижавшись ко мне. На заре вселенную взорвал пронзительно разбойный крик, и мы вскочили одновременно, я думаю, с одной и той же мыслью, что нас застигли. По крайней мере, именно этот, разоряющий человека страх застигнутости, метнулся в глазах Ирены и передался мне. Орал Кочетище. Он стоял у нас в ногах, лупастый, большой, с кустистым малиновым гребнем, и сам весь сизопламенный, как дьявол. Он спел еще раз, и я кинул в него пучок сена. «Это же петух!» — рвущимся шепотом сказала себе Ирена, когда он сринулся с сеновала. «Отроду такого не видела». Я тоже не встречал таких могучих петухов. И, пожалуй, раскрывалась природа тех диковинно-красочных яичек, которые я выдавал весной Владыкину за отца Плины. Должны же петухи нести какую-то ответственность за то, какой величины и цвета яички кладут куры. За стеной сарая на воле причетно ругалась звукореха. Должно быть, гнала к плесу корову. Она просто не придавала никакого смысла словам, что произносила. И мат у нее получался напутственно добрый, милостивый. Ирена зажмурилась и спряталась под одеяло. Я поцеловал ее, подождал, пока она заснула, и тихонько слез с сеновала. Солнце уже взошло, но еще не показалось из-за леса, и трава была седая, холодная, в мотках обросевшей паутины, а озеро томлено-розовым, покойным. Только по закрайкам осоки вскипали свинцовые всплески, подпрыгивала мальва. На этих местах и следовало удить. Там охотились окуни. Росинант тоже обросел и опаутинился, и вид у него был заброшено бродяжий. Я обласкал его словами бабки-звукорихи, надел на себя тельняшку, куртку, парусиновые брюки и кирзовые сапоги, потом накачал лодку. Был соблазн похмелиться остатками коньяка, и я так и сделал. Закусил яблоком и пошел на огород за наживкой. Червей было сколько угодно. Я наполнил ими консервную банку, сложил в лодку якоря, насос, садок, удочки, круги и весла и поволок лодку к озеру. На мостках, то припадая к ним, то выпрямляясь, тулилась спиной ко мне бабка-звукориха. И нельзя было понять, что она делала. То ли умывалась, то ли молилась на восход солнца. Позади нее стояли два ведра, и мне не было видно, полные они или пустые. Я верил примете, что перед ловом хорошо повстречать женщину с полными ведрами, и стал ждать, когда звукориха управится и пойдет мне навстречу. Она была босая, но в теплом платке и телогрейке, и лицо ее было сухим и печальным. Молилась, значит. «А я, чуешь, не смогаю с властями!» Пожаловалась она мне, когда я забрал у нее ведра с водой, чтобы поднести к крыльцу хаты. «Попалась?» — спросил я. 50 рублей штраху заплатила. Как один гривенник!» «Как же ты так неосторожно работаешь?» — сказал я. «А чтоб ты сам подеял, когда они цельных 3 дня, соковозы проклятые, елозили тут на лодке, вот как твоя. И молоко покупали, и бабушкой кликали, и 3 рубля за 2 бутылки посулили. А после минционерами объявились. Перерыли все, ну и остатные 3 сноровили, аж в печку лазали. Ну не ироды, а? Не ж вот ты полез бы». «Избавь меня, Бог», — сказал я. «И заводилку твою разрушили?» «Ну, не, то все там», — махнула она рукой куда-то на лес за озеро. «Как присоветуешь-то, затеять маленько для своих, раз дрожди есть, аль погодить?» «А как тебе самой-то хочется?» — спросил я. «Да вроде затеять». Я посоветовал затевать. Ее мокрые ноги напоминали озяблые гусиные лапы, и хотелось, чтобы она поскорее ушла в хату. А рыбалка не задалась. Я сразу же, как только заикарился, стал ждать Ирену, а не поклев, и приходилось то и дело привставать в лодке, так как осока загораживала от меня не только сарай, но и мостки. Лодка тогда шаталась, а удочки падали в воду. И все это никуда не годилось. Удить надо всегда одному. Совсем одному. Солнце уже выкатилось из-за леса. И было обидно, что Ирена не видит, во что и как преобразился мир, в котором я торчал в одиночку, будто все это надо мне одному. Меня стали раздражать стрекозы, их пунцовые колдовские глаза. Они у них не смежаются, потому что стрекозы будто бы никогда не спят. Наполеон, говорят, тоже мало спал. Всего 4 часа в сутки. И ничего, жил человек. А она, конечно, может проспать ей до 12. Она же не Наполеон. Она окликнула меня с мостков, беспокойно ищуще, потому что не видела, где я. И у меня хватило выдержки подождать, чтобы услыхать еще и еще раз от нее свое имя и уловить ее тревогу, а потом только отозваться. Она была в голубом лыжном тренинге и издали казалась пацаном, на которого нельзя было долго смотреть. Возникало какое-то странное и необъяснимое желание надавать ему за то, что он был вот такой, невыразимый. Стоял там на самом кончике мостков, что-то говорил и ждал, и любил меня. «Почему ты так рано встала? Я еще ничего не поймал», — сказал я ей, когда подплыл к мосткам. И она поверила, что я недоволен ее помехой. «Я испугалась, что тебя нет», — сказала она. «И тут тоже не было». Могла бы спать и до 12. Теперь вот останемся без ухи. Черт знает, для чего я это говорил. И неизвестно, что сказал бы еще похожее. Если бы она не повернулась и не пошла с мостков, и в волосах у нее пониже макушки, я не увидел засушенный стебель папоротника, разлатый, золотой, целый. Я не думаю, что посредством маленьких темных знаков, именуемых буквами, возможно объяснить, почему это ее невидимое и неощутимое самой украшение так больно ударило меня в сердце, напомнив мне, кто мы с нею такие и где находимся. Она, оказывается, не знала, что стрекозы никогда не спят, летом, по крайней мере. Мы поплыли в тот конец озера, где видели вчера лилии. Рюкзак с едой Ирена держала на коленях, а я греб и все время помнил, что в нем сидит бутылка выборовой. Становилось жарко, но Ирена сказала, чтобы я побыл пока в куртке и в сапогах, и все время посматривала на меня из-под тишка, то с затаенной иронией, то с недоумением, как на чужого. Ее что-то забавляло в моей одежде. До этого, пока я подкачивал у мостков лодку и круги, она произнесла воспитательный монолог о том, что мы никогда и ничего не должны скрывать друг от друга, будь то плохое или хорошее. Вот такое, что у меня было, когда она звала меня, а я не откликался. Разве можно это утаивать от нее? Мы были уже на середине озера, и мне становилось нестерпимо жарко. «Ну все?» — спросил я. «Можно снять куртку?» «Сиди, сиди!» — приказала она. «Тоже мне, норовидов большие!» «Что-то ты слишком разошлась!» — сказал я. «Я тебя еще бить начну со временем!» У нее трогательно косили глаза. Я подумал, что ей, наверное, хочется нашлепать меня, как хотелось мне нашлепать ее, когда она стояла на краешке мостков. Ну, если не нашлепать, то царапнуть меня, как кляксу в тетради. Я посмотрел на ее руки. «Вот-вот, это и имелось в виду», — сказала она и кошачьим движением поцарапала воздух. «Хочешь перед завтраком яблоко? Я тоже буду. Где ты их купил такие?» «Заработал. Как когда-то твой рубль», — сказал я. «Кстати, я в тот же день подарил его нашей бабке на счастье». «У тебя совсем нет денег?» «Послезавтра ведь получка», — напомнил я. «Ну ты же мало получишь. Я тебе одолжу, ладно?» «И еще бы», — сказал я. «Господи, какой ты все-таки устойчивый дурак!» — с досадой сказала Ирена. «Я одолжу тебе собственные деньги, понятно?» «Угу», — сказал я и пристально, и, как мне думалось, непроницаемо посмотрел ей в глаза. «Ну-ка отгадай, о чем я подумал?» «Знаю». «О чем же?» «О том, что ведь живу не на Гагаринской». Это так и было. «А сейчас?» «Не скажу». «Почему?» «Ну, что ты меня любишь и не перестанешь ревновать». «Допустим», — согласился я. «А теперь ты отгадай», — предложила она. «Ну?» «Я устойчивый дурак, и тебе жаль меня», — истолковал я ее взгляд. «Конечно». «Ладно», — сказал я. «Давай в интересах сохранения мира на Ближнем Востоке перейдем к нашему давнему прошлому». «Скажи, как ты отнеслась ко мне сразу?» «Я решила, что ты не слишком умен». «Из-за обложки рукописи?» «Нет. Это делало тебя всего-навсего смешным, как всякого графомана. Но я не могу забыть, как ты подошел и распахнул дверку своего несчастного Росинанта, когда я стояла с матрасом. Ты проделал это так, будто приглашал меня, ну, в Линкольн, что ли? А с каким небрежным превосходством мне было сказано, где приобретены снимки Хемингуэя? А снисходительная нотация, что книга — это, видите ли, не двуспальный матрас? А заявление насчет огней святого Эльма и ностальгии? А это комедия с рублем из желания унизить меня? Фу, как не стыдно! Я перестал грести. Не ожидал, да? «Чего не ожидал?» — спросил я. «Что я так умна?» «Фу, какая хвастунья!» — сказал я. «Сударь, а с какой это тайной целью вы вздумали вчера ночью купаться?» — спросила Ирена и прищурилась. «Что вас понудило вдруг раздеться на глазах у постороннего старого человека, а потом набрать в грудь воздуха, неестественно втянуть живот?» Медленно пойти на берег озера и там томительно долго проделывать вольные гимнастические движения. «Сейчас же возвращайся к нашему давнему прошлому, иначе тебе будет плохо», — предупредил я и оглядел озеро. На нем никого, кроме нас, не было. Моя бабушка в подобном случае, я думаю, сказала бы так. «Ниц не бенде, пан. Понял?» — заметила Ирена. — Поэтому слушай лучше о своем прошлом. — Что-то ты чересчур разошлась, — сказал я. — Мне очень хорошо. Так вот, я не до конца была убеждена, что ты в самом деле то, чем казался. — Дураком? — Мне хотелось. Нужно было так о тебе думать. Для самоустойчивости. Затем какое-то время я жгуче, или, как говорит наш Дебров, активно тебя ненавидела. Терпеть не могла. Я знаю. Это у тебя прошло после того, как под Волнушкиной запел круг, — сказал я. Ты тогда убедилась, что у нас с ней полный комплекс психологической несовместимости. Возможно, — согласилась Ирена. Но лично ей такая несовместимость... Как это говорят в народе? До чего? До лампочки, — сказал я. Вот-вот. И сидеть в комнате рядом с нею ты не будешь, понятно? А где же я буду сидеть? Я найду место, не беспокойся. А что ты подумал обо мне сразу? То же самое, что ты обо мне, только красочней, — сказал я. Как? Горда и глупа, как цесарка. Очень мило. Ах ты, шушлик несчастный. Шалавка полуночная, — сказал я. Дай я посмотрю, как там у тебя. Совсем зажило? Я перестал грести, встал на колени на середине лодки и повернул голову так, чтобы она видела мой затылок. «Уже все, уже ничего нет», — утешающе сказала она. «Тебе бывает больно? Подожди». Ей не следовало это делать, касаться губами моей метины, потому что после того мы оба были близки к реву, неизвестно почему. Я поцеловал ее в глаза и в лоб, и она присмирела и показалась мне беспомощной и очень маленькой. Завтракать мы решили в лодке, среди лилий и кувшинок, недалеко от берега. Мне было позволено снять куртку и сапоги, и мы подвинулись поближе друг к другу. Умастили на ногах рюкзак, а на нем разложили еду. Хорошо, что у нас имелась бутылка выборовой, но пить было не из чего. Бабкины рюмки Ирена забыла в машине. Я припомнил вслух есенинское «воду пьют из кружек и стаканов, из кувшинок тоже можно пить», и сделал из них две чудесные пузатые зеленые пахучие чарки. «Послушай, ты однажды скромно обмолвился, что писал и даже печатал где-то стихи», — ехидно сказала Ирена. «Прочти, пожалуйста, самый первый. Помнишь его?» «Презренная дочь». не помнящее родства. Как я могу забыть свое первое опубликованное творение? Оно явилось для меня ковровой дорожкой в заочный литинститут. Слушай, — надменно сказал я. 40 лет в моей стране, 40 лет. Путь борьбы, труда и счастья, и побед. Путь постройки деревень, городов, воссоздания полей и садов. И так далее. На 4 машинописных страницах. Почти поэма. Я так и предполагала. Какая неподражаемая и вдохновенная прелесть! — воскликнула Ирена. «И все твои стихи написаны с такой же эпической силой?» «Нет, были и другие, камерно-приглушенные», — сознался я. «Но по отзывам лид-консультантов, те получились у меня удручающе несозвучными эпохи. Я почему-то подражал в них Надсону». «С ума сойти! С чего бы это тебе?» «Понятия не имею», — сказал я. Мы бережно и торжественно выпили по кувшинке выборовой и вкусно закусили бабкиным салом. «Хочешь попользоваться еще?» — спросил я. «Самому мне хотелось. Когда еще придется пить из кувшинки?» «Хемингуэй говорил, это не о водке», — сказала Ирена. «Они в тот раз там пили сухое вино». «Ну, тогда давай отведаем по-русски». «Нет, родной, мне будет плохо. Отведывай на здоровье сам. Ты вообще, как я начинаю замечать, любишь отведать по-русски, правда?» «Иногда. Особенно отечественное шампанское». «А тебе приходилось пить иностранное? И виски ты пробовал? Что это такое?» «Смрадный самогон», — сказал я. «Примерно как наша московская, даже хуже». «А кока-кола?» «Великолепный жаждоутоляющий напиток», — сказал я. «Что-то вроде смеси кофе, сока вишни и запаха утренней розы». Мы немного поговорили о своих родителях, о заграничных местах, которые я так и сяк видел, о мировой политике и о своем издательстве. Я и не знал, что Вениамин Григорьевич — автор. Его книга «Страницы прошлого» вышла год тому назад в нашем издательстве, и редактировала ее Ирена. Она советовала почитать страницы. Мне пора было выпить очередную кувшинку, и я сказал Ирене: «Побудем живы». После этого у нас что-то нарушилось, как будто мы взяли и разом постарели лет на 15. Я подумал, что нам следует сменить место. Просто взять и выплыть из-под тени деревьев на середину озера. Или сойти на берег и побродить по лесу. «Антон, давай поплывем вон туда», — предложила Ирена. «Посмотри, как там радостно сияет на воле солнце. Давай выпьем сейчас вместе и поплывем. Только ты... не повторяй больше эту свою похоронную здравицу». «Да бог с ней, с этой здравицей», — сказал я. «Можно и молча». «Нет. Я знаю, подо что мы выпьем». Ее тост о нашей взаимной верности мы произнесли 3, и это было как суеверное заклятие, наложенное нами самими на себя. Я перегнулся через борт лодки и поднял из озера 3 лилии. Стебли их надорвались далеко, у самого дна. Лилия — растение невеселое. Нельзя заглянуть в бело-жаркую глубину чаши этого цветка без того, чтобы не испытать тревогу за его неземную хрупкую ненадежность. Лилии очень нежные, человечные цветы, и лучше их не трогать». Ирена взяла их у меня молча и неохотно. На середине озера не надо было грести. Тут временами задувал с разных сторон игровой слабосильный ветер, и лодка колобродила по кругу. И никого не было, кроме нас, речных рыбалок и 2 грязно-серых цапель. Они все время ошалело летали из одного конца озера в другой, неуклюже выпитив зобы, затевая драки и вскрикивая неприятно охрипло и резко. «А все Киржун виноват», — следя за ними, рассудил Ирена. «Выкрал весной у них яички, разорил гнездо, а они вот теперь и ссорятся. И разойтись поздно, и...» Она запнулась и занялась лилиями. Их понадобилось окунуть в воду и приподнять, окунуть и приподнять, а потом исследовать стебли. Равны ли они длины? «Считай, что я поцеловал тебя», — сказал я. Мы полулежали на кругах в противоположных концах лодки, а в ногах у нас были якоря, насос и рюкзак. «А как ты меня поцеловал?» — серьезно и тихо спросила она. «Хорошо», — сказал я. «Цапли тут ни при чем». Я так и подумала. «Трудно нам будет, Антон. Ох и трудно. Одни ассоциации замучают». «Плевать нам на все в ученые термины», — сказал я. «Давай пристанем к берегу и поищем грибы, раз ты помешала мне наловить рыбы для ухи». «И запомнила ли ты, детдомовское исчадье, что стрекозы никогда не спят?» «Да», — сказала она радостно. «А Наполеон сколько спал в сутки?» 4 часа. «То-то же», — сказал я. Мы поплыли к берегу. Грибов не было, стояла засушь. Зато на полянках попадались заросли переспелой черники. И мы садились там, и я набирал полные пригоршни ягод и кормил Ирену не по одной и не по две черничины, а по многу, целой горстью. Было счастливо сознавать свою вольную возможность делать это и помнить наказ звукорихи подюже питать свою малешотную жену.